Да, я паук, что с того? Арка 1, глава 45. Нижний уровень великого лабиринта Элро. Путь продолжал оставаться достаточно широким. Даже пчелы, которые длиной около 2,5 метров, могут свободно летать. Кроме того, гигантские богомолы, у которых размер около 5 метров, спокойно ходят в этом проходе. Элро Грисгуард, 7 уровень. Не удалось показать статус. Гигантский богомол перехватил своими косами на руках. В отличие от обычного богомола, у него 6 рук, как у Асуры. Хотя пчелы пытаются атаковать его с воздуха, они не могут попасть в область атаками косами. Прогресса в этой битве пока не видно. Я наблюдаю за этой ситуацией, находясь в тени камня. Ни один из них еще не заметил моего присутствия. Ведь незаметность демонстрирует свои способности с большим эффектом. С большим эффектом, чем я ожидала. Я еще раз провела оценку, пока незаметно подглядывала за ними. Элро Грисгуард. Богомолоподобный тип монстров, который обитает на нижнем уровне великого лабиринта Элро. Он умеет использовать смертельную атаку своими косами. Ага. Одна из пчел была рассечена косой. О, разрубить на 2 части одним ударом? Насколько же они острые? Если они так остры, то, наверное, смогут разорвать даже мою паутину. Кажется, он и так меня не заметил. Так что я просто проскользну мимо. Хотя есть еще одно слово, которое нужно оценить в результатах оценка. Нижний уровень великого лабиринта Элро. Местность, расположенная между средним уровнем и глубинным уровнем великого лабиринта Элро. Бесчетное количество могучих монстров проживает здесь. Так вот как. Итак, это нижний уровень. Я имею в виду, что есть еще и глубинный уровень. Довольно много здесь оказывается глубинных монстров. Об этом я бы предпочла не знать. Кстати, я попыталась оценить средний уровень и глубины. И в результатах оценки все, что я получила, это средний уровень. Ну и... Глубинный уровень расположен в самом низу всех уровней. Это бесполезно. Тем не менее, кажется, есть еще один уровень ниже. Хоть я и думала, что это уже и есть самый глубокий уровень. Неважно. Как бы я ни пыталась представить, но глубинный уровень должно быть наполнен очень могучими монстрами. Ведь все-таки это глубинный уровень самого большого в мире лабиринта. Говоря о подземельях, чем глубже ты спускаешься, тем сильнее становятся монстры. Если уже на нижнем уровне полно могучих монстров, то страшно представить глубинным. Монстры уровня земляного дракона могут быть на каждом шагу. Страшно даже представить такое. Кстати сказать, область, которая пришла, скорее всего, верхний уровень. Она должна соединяться с поверхностью, поскольку в некоторых местах люди могли зайти внутрь. Таким образом, и вход быть... И вход мог быть где-то поблизости здесь. Если подумать, то не лучше было бы вместо избегания людей попробовать пойти по их следам. Но даже если бы я выбралась из лабиринта по их следам, в этом теле, конечно... Даже если я выберусь из лабиринта, до тех пор, пока я паук, у меня не будет другого выбора. Кроме как... Жить, постоянно ожидая охотников за монстрами. Так, сейчас не время об этом думать. В любом случае, мне нужно выбираться с нижнего уровня. Даже если удастся сбежать с нижнего, то есть еще и средний уровень. Для начала, я не знаю, куда ведет данный проход. На средний уровень или же нет. Хотелось бы воздержаться от падания на глубинный уровень. О, еще одну убили. Это я о погибшей пчеле. Богомол-то силен. Неужели он настолько сильнее змеи? Это странно. Змея, по моему мнению, была боссом. Хотя ее нельзя сравнивать с земляным драконом, но, по-моему, богомол тоже силен. Статус змеи в моих глазах сильно падал. Наверное, змея не так уж сильна на нижних уровнях. Хотя, рано еще об этом судить. Может быть, богомол просто слишком силен? Так я рассуждала ранее. Но после того, как богомол разрезал третью пчелу, с ним случилось кое-что неожиданное. Его перекусил неожиданно появившийся гигантский паук. А? Нет. Серьезно? Великий Таратект. Эволюционирующая форма паукообразного монстра вида Таратект. Хищный, с мощным ядом в клыках. Я стану такой же, если продолжу эволюционировать. Хоть он и невелик, если сравнивать его с гигантским пауком, моей мамой, он все равно размером около 10 метров длиной. Богомол выглядит жалким. Я в том плане, что если паук убил богомола укусом, даже не используя паутину, то насколько же он может быть силен? Самое большое увеличение моих показателей только на 21 единицу. Это ж сколько нужно эволюционировать, чтобы стать похожей на него. Сейчас следует тихо смыться, пока он меня не заметил. Я не смогу победить такого большого монстра. Теперь-то я очень хорошо поняла. Этот уровень подземелья для меня опасен. Чем? Как будто непонятно. Здесь много врагов высокого ранга, где я не знаю, смогу ли я победить или нет, даже не сделав гнездо. Серьезно, кажется, незаметность сейчас стала моим единственным спасением. Куда я попала? Может, лучше попробовать все-таки пробиться через пчел? Но, по крайней мере, на данный момент я не вижу никого, кто был бы так же опасен, как земляной дракон. Кроме того, тут есть и монстры, которых могут побеждать и пчелы, так что нельзя сказать, что это совершенно невозможно. Хотя богомол и большой паук кажутся сильны, все может стать немного лучше, если есть и другие монстры. Так если здесь есть приятные монстры, я превращу их в еду. Но в другом случае я буду полагаться на незаметность. На данный момент полоска стамины все еще не двигается. Если верить тому, что она показывает, то не обязательно быть настолько нетерпеливым. Я должна внимательно рассмотреть свою добычу и только после этого действовать. Я не хочу делать что-то рискованное, что может привлечь кого-то столь же опасного, как земляной дракон.